Второе. Достатком, а там и пирами, и мебелью стиля Жакоб, и сушат, убьют темперамент, гудевший, как ветвь жуком. Он сыплет искры с зубьев, когда, сгребя их в ком, ты бесов самолюбие терзаешь гребешком. В осанке твоей сквозь стати любовь, а в губах у тебя насмешливая, оставьте в их уже малых ребят, о свежесть, о капли смарагда в упившихся ливнем кистях, о сонный начес беспорядка, о дивный, божий пустяк. 1917 год.